И так каждый день, понимаете? Он уже тысячу раз умирал. Сколько по его приказу убито женщин, детей, мужчин, понимаете? Панове, может, это и есть высшее и наиболее страшное миронаказание такому негодяю? Подумал немного, усмехнулся. И вот еще что удивительно, Панове. Эта тюрьма построена по его личному указанию в начале 1940 года. Столько было заключенных поляков, что их негде было содержать. Как-то он мне говорил об этом и о том, что на чертежах тюрьмы написал: «Окошки сделать так высоко, чтобы заключенный любого самого высокого роста не мог дотянуться до них. И второе. Кроме решеток, на окнах укрепить плотные металлические сетки, чтобы птицы не садились на подоконник». Построил тюрьму себе самому Панове. Это ли не перст Божий, указавший на негодяя? Господи, что же это я? Уже 4:15, а там в подвале особняка, на бывшей Врангельштрассе, наверное, уже вскрыли бетонный ящик. Галстук, где мой галстук? А черт с ним, бандик, свинья ты этакая. Это ты сожрал шнурок у кеда? Ах, а где же ключи от машины? Опоздал. Ящик уже вскрыт. Несколько мощных ламп освещают серые стены, угольный котел, груды разбитого бетона. Резкие угловатые тени, белые лица собравшихся. Крышку отодвигают в сторону. Что там? В ящике лежат тесно прижавшиеся друг к другу два иссохшихся трупа. Мужчина и женщина. Наверное, тут было очень сухо в этом подвале. Да и воздух не проникал сквозь бетон, и трупы не разложились, не рассыпались в прах. Тихий говор. Кто-то показывает мне истлевшую красную ткань, красное знамя, которым были покрыты мертвецы. И вот это еще было в ящике. Листовки, желтые, сухо шуршащие листки. «Арбейтерфронт», написано сверху. «Прочитайте и передайте дальше». Вот перевод. Слышу я, и мне подают листок, торопливо, неровно исписанный шариковой ручкой. «Убийство рабочих без конца? 16 000 самоубийств, мотив которых — непонятная смерть. 8809 случаев в одном году. Это капиталистическая система убила их. Рейхстаг 48-м параграфом жестоко задавил трудовой народ немыслимыми налогообложениями. Трудящиеся Хабербурга, пригорода и Розенау, 14 сентября вы пойдете на выборы. Кого вы хотите выбрать? Ответ вы дадите в пятницу, 22 августа в 9:30 в Луна-парке в Розенау на публичном выборном собрании. Ни единого голоса врагам рабочего класса. Долой фашистов! Долой Эриха Коха! Все трудящиеся! Выбирайте коммунистов, лист 4. Поддержите и обеспечьте выборный фонд КПГ. Да здравствует боевой союз с Советской Россией! Читайте газету «Эхо Востока». Приходите все. КПГ — первый городской район Кёнигсберга. Кто эти люди? Почему в одном гробу ящике? Почему мужчина и женщина, муж и жена, влюбленные или никогда не знавшие в жизни друг друга, убитые и уложенные тайно вдвоем в этот ящик? Красная ткань опускается на их тела. Со скрежетом надвигается тяжелая в бетоне крышка. Прощайте, товарищи! Поздно вечером, пододвинув к себе словари, читаю письма. Вот очень коротенькое из Мюнхена от Вальтера Мюллера. Рад узнать, что Кирха Юдетен уже под крышей. Мы каждое воскресенье всей семьей ходили туда, по Ринхаус и дальше, напрямик, через лесной парк Теодор Кроне. И вот что еще. Если в подвале появится вода, то пойдите на ручей, который течет из озера Фюрстентайх, мимо корчмы Коперникус, вдоль канала Ланграбен, и поглядите, не замусорен ли ручей. От каждого дома район Штефик проложены к ручью осушительные трубки. Ваш Вальтер Мюллер. Ручей, что течет вдоль канала? Вот в чем дело. Но что это такое корчма Коперникус? Уж не наш ли поселковый магазин, чья черепичная крыша так красиво отражается в темной воде канала? Но почему эта корчма, видимо, бывший постоялый двор, так называется? Надо будет спросить об этом у своего садовника Вальтера Мюллера. Так-так, что тут еще? Одно письмо из Польши. Вот что пишет мне мой друг и переводчик моих книг из Ольштина Болеслав. Недавно мне удалось поговорить с Леонардом Нувелем, старшим офицером криминальной полиции и следственного отделения управления внутренних дел нашего Ольштинского воеводства. В последние месяцы жизни Эриха Коха он очень часто встречался с ним и вел долгие разговоры. Вот что он мне сказал, показав большой, туго набитый документами черный портфель. Здесь столько сенсаций, столько тайн, которые теперь перестанут быть тайнами. И, помедлив немного, добавил, в том числе и тайна янтарной комнаты. Сейчас я переписываю свои торопливые записи, потом надо будет все перепечатать, но времени мало. Тут столько всего, что и десяток человек за год не разберутся. Многие журналисты пытались выведать, что там у него в этих бумагах. Но Леонард Нувель лишь таинственно улыбается. «Приезжай, может быть, он хоть что-нибудь расскажет».